Здравствуйте. Самый надежный способ профилактики гриппа – это поселиться на необитаемом острове. К сожалению, на всех островов не хватит, не всем это доступно, поэтому поговорим мы сегодня о втором по эффективности способе профилактики. Итак, вакцинация от гриппа – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь о вашем разумнике. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Сегодня наша тема вновь посвящена вакцинации, но не вакцинации вообще, а именно вакцинации от гриппа. Как любое явление, как все, что касается вакцинации, с этим связано множество вопросов. Хорошо это или плохо, кому это выгодно и кто на нашем здоровье наживается. Правда, Луиза Васильевна? Поэтому давайте узнаем, что думают наши эксперты. Есть зима, да? Да. И она еще, вот, она только начинается. Уже грипп ходит. Почему? Потому что он любит, когда зараженные люди. Весной уже грипп на ногах появляется. Ну вот так, бежит, и потом начинает расти. А зимой он так уже заснул и спит, и не бежит даже. Если, например, говорят, гуляет гриб, значит, все одевают эти маски, как докторы носят. Он когда-то, я ходила в таких масках. Может, еще в горле будет гриб. Если очень много кричишь, у тебя будет гриб. Будешь грипеть, будешь разговаривать, и не маска, будешь грипеть. Вот когда-то у меня напал гриб ночью, и у меня голос каждый раз пропадал. Не надо делать прививки от гриппа. Потому что грипп – это не серьезная болезнь. Надо делать прививку. Потому что не будешь делать прививку, будет каждый раз появляться грипп. Потому что прививка – это самое болезненное лекарство. Перед прививкой еще это на весь кабинет кричала, вырывалась, меня сдержал воспитатель. Вот. Я боялась прививок. Друг говорит, не больно, не чувствительно, ни капельки. Я зашла, укалили, ой-ой-ой. Это не больно. Нет, один ой был. Ну, в общем-то, как вы видите, мнения наших экспертов разделились. Кое-кто сказал, что прививаться от гриппа не надо, поскольку грипп не страшная болезнь, да? А кто-то сказал, что прививка – это вообще самое полезное лекарство. Ну, такое разнообразие мнений можно встретить не только в среде экспертов. Действительно, очень многие мамы и папы приходят к доктору на прием, чтобы спросить, так надо прививаться от гриппа или не надо? Вообще вопрос этот волнует очень многих. Вот, по поводу этого вопроса к вам приходила Анжелина Швачка. Давайте посмотрим. У солистки национальной оперы Анжелины Швачки меццо-сопрано есть свой персональный рекорд «Кармен Бизе». Она исполнила уже более 120 раз в 23 постановках самых разных стран мира. Меццо-сопрано – редкий и востребованный голос. И бывает, что сегодня Анжелина поет в Украине, завтра в Японии, а на очереди уже Литва, Нидерланды, Франция. Можно ли при такой загруженности рисковать? Ведь случись вам, слечь от гриппа, и такое огромное количество партнеров и зрителей будет разочаровано. Вполне обоснованно спросил Анжелину доктор Комаровский. Может, все же стоит вакцинироваться? Я страшно боюсь вакцинации. В частности, вот вакцинация гриппа. У меня был такой хороший пример в моей личной жизни, когда директор закупил вакцину от гриппа. Какая прекрасно, мы все прошли эту вакцинацию, ну или практически все. Я в числе первых. Я пошла и сделала себе эту вакцину. давненько было, во времена моей глубокой молодости, когда я только пришла в театр. И, в общем-то, я имела полный набор вот этих вот всех последствий. У меня был насморк, у меня была температура, у меня была ломота, у меня это вот все меня крутило. 3 дня я пролежала дома, и в результате через 1.5 месяца я заболела гриппом, только, может быть, серотип был другой, не А, а Б или там какой-то вот серотип. Вы знаете, вы сейчас рассказываете точно такую же историю. Я рассказывал несколько раз. Да. Смотрите, когда я был студентом 2-го курса мединститута, руководство мединститута решило, что пора прививать студентов. И нас всех отловили, и всем нам сделали прививку, после чего было вот то, что вы описываете. Я 3 дня ходил с соплями, а потом зимой заболел. Когда я пришел в больницу работать, в инфекционную, и я решил вакцинироваться от гриппа, то мне сделали эту прививку, но я знал, что я-то вот сейчас с ним столкнусь. И после, я опять повторяю ваши же слова, я 3 дня ходил с соплями, и после этого заболел. Почему? Да потому, хотя бы потому, что качество вакцин, которые были 20 лет назад и даже 10 лет назад, то, что мы имеем сейчас, это очень большая разница. Хотя бы потому, что в течение очень многих лет, с момента вообще когда создания первых вакцин от гриппа, использовались главным образом живые вакцины. То есть это был живой, ослабленный вирус гриппа. Понятно? Да, это я знаю. И, естественно, как вы понимаете, когда используется вакцина живым, ослабленным вирусом, то вероятность иметь умеренные симптомы, ну, тот же насморк, да, там небольшое повышение, это достаточно высока. И эта возможность была реализована и у вас, и у меня в полном объеме. Угу. А потом через время мы заболели просто другим серотипом. Вы, во-первых, совершенно не уверены в том, что вы заболели гриппом. Ведь вакцина от гриппа защищает только от гриппа и больше ни от чего. Хорошо, а как же перекрестный иммунитет в данном случае? В данном перекрестного иммунитета никакого, когда речь идет о гриппе, не существует. Есть огромное количество респираторных вирусов. Другой вопрос в том, что из этих вирусов один из самых опасных, который вызывает более тяжелые вирусные болезни, это вирус гриппа, хотя бы потому, что вирус гриппа лучше размножается не в слизистых оболочках носа, а в слизистых оболочках бронхов. Поэтому он чаще, как говорят мамы и папы, опускается вниз и вызывает бронхиты. То есть грипп – это болезнь, которая с большей вероятностью закончится бронхитом и воспалением легких, а не просто насморком. Почему мы стремимся защищаться именно от гриппа? Потому что от того же, например, вируса, который называется парагрипп, он менее тяжелые болезни вызывает, и вакцины от него нет смысла даже делать. Понимаете все? Так вот, когда речь идет о современных вакцинах, практически сейчас и другая технология живых вакцин, и используются они намного реже. По крайней мере, в нашей стране большинство вакцин, это ну, близко к 100%, это инактивированные вакцины. То есть вакцины, в которых используется не живой вирус, а фрагмент вируса, ответственный за выработку иммунитета. То есть эти вакцины достаточно часто, ну часто это около 10% людей, дают местные реакции. То есть у вас поболело плечо. Где-то 2-3 дня это возможно. Но общих реакций не бывает практически никогда. И я впервые в жизни столкнулся с инактивированной вакциной в 1999 году. Вот я. И с 99 года я ежегодно, встречаясь с двумя десятками больных с гриппом в первый день болезни, которые попадают ко мне на прием или к которым я встречаюсь, гриппом, тем не менее, не болею. То есть я прекрасно понимаю следующее. Когда мы говорим о вакцинации от гриппа, мы имеем то редкий случай вакцинации, когда мы вакцинируемся, мы взрослые люди вакцинируемся, очень часто не потому, что речь идет о какой-то смертельно опасной болезни, а потому что мы очень нужны тем, кто нас окружает. Я объясню. Понимаете? То есть вы однозначно можете потратить там максимум $15 на качественную вакцину. То есть у вас, собственно говоря, выбор. Качественная вакцина или неделя больничного. Очень часто, и это иногда как бы сбивает нас с правильного направления, понимая прекрасно, что мы не помрем от этой болезни с максимально возможной вероятностью. Мы, взрослые, здоровые люди, да, мы думаем, что без этого можно обойтись, потому что фактически вакцинация – это целесообразность. Но я прекрасно понимаю, что я по своей работе сталкиваюсь с сотнями людей, которые зависят от моего состояния здоровья. И если у нас съемки школы доктора Комаровского, и ко мне пришли сотни людей, а я в это время лежу с гриппом, то Это неправильно, я не имею права. Вопрос, скажите, вот откуда вы знаете, от какого серотипа вот мы должны защищаться? Это не я знаю. Это, вот это, кстати, один из самых распространенных вопросов. Откуда вы знаете, какой вирус придет? Ну, да? Вот, да. И этим, вот, правда? И вам кажется, что это же совершенно... Мне кажется, я сделаю сейчас себе вот прививку. Вакцину от этого вируса? А придет какой-нибудь другой грипп. Оказывается, циркуляция вируса гриппа в природе подвержена совершенно определенным законам, точно так же, как миграция там, оленей. И вирусы, которые вызывают весной эпидемию там, в Юго-Восточной Азии, осенью приходят в Европу. И по всему миру находятся несколько сотен вирусологических лабораторий, которые отслеживают пути циркуляции вируса гриппа. И, как правило, в марте месяце, анализируется вот все, что собрано лабораториями, вот так, куда вирус движется. И ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, дает прогноз по эпидемии, которая будет осенью, в марте месяце. Но я дослушала. За последние, уже можно сказать, 20 лет была ошибка один раз. То есть в каком плане? Как правило, предполагают наличие трех вирусов, двух вариантов вируса А и одного варианта вируса Б. Так вот, из трех вирусов не угадали один. Вот одна такая ошибка была за 20 лет прогнозов. То есть мы как бы вроде объяснили, да, давайте вот еще раз вместе попытаемся разобраться, какими бывают вакцины от гриппа. Вот смотрите, вакцины бывают, как мы уже слышали, живые. То есть взяли, отловили, условно говоря, живой вирус, который вот в этом году циркулирует. Воздействовали на него чем-то, чтобы он стал слабый и несчастный, и не мог в полном объеме вызывать болезнь, и начали этим вирусом прививать. Причем, что хорошо в живой вакцине, ее совсем не обязательно колоть. Она может быть в виде капель в нос или в виде аэрозоля. Пшикнули в нос, вдохнули вирус, он вызвал развитие легких симптомов и иммунитет создан. Да? Дальше. Можно взять этот вирус, убить его, обработать особым образом погибшие вирусы. И после этого это и будет вакцина инактивированная. То есть целый вирус, но обработанный таким образом, что он не вызывает никаких уже симптомов. Далее. Вирус можно расщепить, то есть взять из него только те фрагменты, которые ответственны за выработку иммунитета. Вот для того, чтобы мы это поняли, вот давайте посмотрим еще раз. Посмотрите внимательно. Вот у нас есть вирус гриппа. У него есть оболочка, вот оболочка вируса. Вот здесь внутри вируса есть особый белок. Его называют М-белок. М. Вот здесь... Есть поверхностные антигены, всякие разные. Но нас волнуют в основном два поверхностных антигена, об этом многие слышали. Один из них обозначается буквой N, называется нейраминидаза, и второй обозначается буквой H, называется гемагглютинин. И вот эти нейраминидазы N и H и определяют, какой будет вид вируса. Собственно говоря, для того, чтобы выработать иммунитет, надо, чтобы в организме появились антитела к вот этим белкам вируса, к M, к N и H. Что такое вот та самая расщепленная вакцина? Это значит, мы убрали отсюда все лишнее. Вот эти все клеточные оболочки, внутренние структуры. Осталось фактически только вот эти самые белки, которые отвечают за выработку иммунитета. Но главными белками являются именно поверхностные. Вот этот, кстати, белок, он одинаковый у всех вариантов вируса. А вот эти все время меняются. Так вот. Расщепленные вакцины, сплит это есть расщепленный, содержат в себе только три белка. А так называемые субъединичные вакцины содержат в себе только вот эти два белка, самых главных, N и H. То есть только они ответственны за выработку иммунитета. И фактически на организм после введения этих вакцин воздействует не вирус, а именно те частицы вируса, которые ответственны за выработку иммунитета. Это понятно? Замечательно. Тем не менее, уверен, что у вас есть еще множество вопросов. Давайте на них отвечать. Дети, идет дядя Женя. Здравствуйте, доктор. А у меня такой вопрос. Если ребенок уже переболел гриппом, стоит ли делать вакцинацию? Тот факт, что вы переболели в этом году, не защищает вас от вируса, который придет в следующем. Поскольку это будет другой вирус. Поэтому, конечно же, прививать однозначно стоит. Спасибо. А бывает так, что он повторяется? Бывает. Тем не менее, считается, что надежная защита сохраняется максимум 6-8 месяцев. То есть, да, какая-то часть антител, какая-то защита будет. Вот, кстати, совсем недавно была такая ситуация, когда 2 года подряд был один и тот же вирус. И мнения иммунологов, тех специалистов по вакцинации разделились. Но большинство экспертов в мире пришли к выводу, что надежного иммунитета не получается. То есть на 2 года иммунитета не хватает. То есть сегодня, конечно же, абсолютно все мечтают создать такую вакцину, которая сможет воздействовать именно на вот этот центральный белок М. Тогда эта вакцина будет защищать от всех вариантов вируса. Над этим люди работают. Но пока этого нет. Но это, как мне кажется, ближайшая перспектива медицинской науки. И тогда, возможно, мы придем к тому, что вакцинация от гриппа будет так же, как вакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка. На первом году жизни привили после 6 месяцев, и все. Грипп для нас лишь воспоминание. А что у нас за летучие кошки вообще тут? Да. Доктор, кто? Извините, где? Пожалуйста, ой, такой вопрос. А есть ли такие люди, которым нельзя делать прививки? Да, действительно, всегда есть люди, которым нельзя. Ну, например, живые вакцины нельзя беременным и лицам с иммунодефицитом. Это понятно, я надеюсь, но это фактически теория для нас, поскольку реально в нашей стране живые вакцины и даже вот те цельноверионные, то практически не используются. То есть на сегодня во всем цивилизованном мире, в цивилизованных странах практически 100% всех используемых вакцин это вакцины расщепленные. Понятно, да? Так вот, некоторые из этих вакцин выращиваются на куриных яйцах. Поэтому, если у людей имеется аллергия на куриный белок, то тогда, конечно, эту вакцину нельзя. Нельзя тем детям до 6-месячного возраста некоторые вакцины. Вот. Есть вакцины, у которых другие возрастные ограничения. То есть большинство вот таких сплит-вакцин, их можно с 6 месяцев. Но есть вакцины, которые можно только с года, есть которые только с 2. Дальше. Нельзя, если у вас сейчас острая инфекционная болезнь. Надо выздороветь, потом прививаться. Понятно, что для каждой вакцины есть показания и противопоказания. Если вам сделали вакцину, и у вас была какая-то индивидуальная тяжелая реакция, то понятно, что эту вакцину вам повторять уже никак нельзя. Доктор, скажите, пожалуйста, у меня 2 вопроса. Это первый, где можно привиться от гриппа? И второй, в обычной районной поликлинике нас привьют? Спасибо. Ну, это похожий очень вопрос. Где можно привиться? Ну, теоретически, ответ на этот вопрос должен знать кто? Ваш семейный врач, да? Естественно, ваш семейный врач скажет, что, вакцин у него нет, потому что вакцинация от гриппа не входит в календарь вакцинации. То есть, вы уже знаете все, что есть такое понятие календарь вакцинации. Это то, что государство теоретически гарантирует за бесплатно каждому жителю страны. Тем не менее, есть такие страны, где мамы за свои деньги покупают вакцины, которые входят в календарь вакцинации. Ну а что касается вакцин, которые не входят, это уж точно вы будете покупать за свои деньги. Понятно? Более того, мы сталкиваемся с такой проблемой, что если даже вы пошли в аптеку и купили за свои деньги эту вакцину, и принесли ее в прививочный кабинет вашей поликлиники, то от вас потребуют еще и благодарность за то, чтобы вам ее укололи. Понятно, да? Поэтому сплошь и рядом, когда вам создают условия для вакцинации, вам все просто делают одолжение. То есть это не право ваше быть защищенным, да? А вам все делают одолжение. Купите, ну ладно, мы вас привьем, только дайте нам конверт. Понятно? Поэтому теоретически в нашей стране для этого существуют коммерческие центры иммунопрофилактики. Иногда государство проявляет инициативу, и конкретный чиновник в конкретной там районной администрации закупает вакцины, например, для многодетных семей, или для инвалидов, или для пенсионеров. Они за бесплатно поступают в поликлинику, и тогда их прививают. Конечно же, мы надеемся, что скоро эта вакханалия закончится, и у нас будет нормальная страховая медицина. И тогда страховая компания будет заинтересована в том, чтобы у каждого врача была вакцина, за которую заплатит кто? Страховая компания. А она проследит, чтобы врач эту вакцину ввел не своим друзьям, понятно, да, а студентам. Евгений Олегович, а с какого возраста детям можно прививать? Вакцинацию от гриппа можно делать с 6-месячного возраста. Единственное условие, это очень важно знать, что если ребенок никогда раньше не прививался, то есть прививается первый раз в жизни, понятно, да? Или если он никогда гриппом не болел, то есть не болел и не вакцинировался, то однократное введение вакцины не создает иммунитета. То есть если ребенка прививают первый раз в жизни, то прививают его двумя инъекциями с интервалом в один месяц. То есть полдозы сейчас и полдозы через месяц. Поэтому именно в странах, где сплошная там нищета, понятно? Там очень часто мамы объединяются, покупают одну вакцину и делят ее пополам. Маше и Ване, понятно? А через месяц приходят и опять еще одну дозу Маше и Ване. То есть это нормальная ситуация. Этого никто не рекомендует. Но в странах, где не хватает денег даже на еду, этим часто пользуются. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, аденоиды вторая, третья степень. Есть противопоказания? Нет, сделать? Аденоиды... Второй и третьей степени говорит о чем? Вот смотри, как только ребенок заболеет гриппом, то с аденоидами второй и третьей степени ровно через 10 минут он перестанет дышать носом вообще. Да? Он начнет дышать ртом, да? И у него 100% будут осложнения. То есть у нас, вот к сожалению, в нашей стране отношение к вакцинации следующее. Мы больные, поэтому нам прививаться не надо. Все с точностью да наоборот. У больных, у ослабленных, у тех, у кого хронические какие-то болячки, у них-то болезни протекают намного тяжелее, понятно? Поэтому показания к вакцинации, ее надо в первую очередь делать тем, у кого аденоиды, у кого хронические отиты, у кого бронхиальная астма. То есть эти дети в первую очередь нуждаются в вакцинации. Давайте вообще с вами вместе посмотрим, кого оптимально вакцинировать. Вакцинировать обязательно того, у кого грипп с максимально высокой вероятностью закончится осложнениями. То есть вот возраст до 5 лет, но особенно дети до 2 лет. Дальше беременные и возраст старше 65 лет. Обратите внимание, может быть это для вас будет открытие, но во всем цивилизованном мире никто не может себе представить, что пожилой человек будет от гриппа не привит. И государство предоставляет возможность каждому пенсионеру быть привитым бесплатно. Более того, известно, что пожилые люди, они с меньшей интенсивностью вырабатывают иммунитет. Поэтому даже сейчас некоторые фирмы выпускают специальные вакцинные препараты, то есть вакцины от гриппа, у которых доза антигена увеличена в 3-4 раза именно для прививки пожилых людей. Понятно, да? То есть над этим люди работают. И эти вакцины государство покупает за свои деньги, разумеется. Дальше. Все, ну большинство хронических заболеваний, в том числе астма, нарушения неврологические, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания, болезни крови, нарушение гормонального обмена, то есть любые проблемы, там диабет, проблемы со щитовидкой, нарушение обмена веществ, заболевания печени и почек, иммунодефициты, ожирение. Все это обязательные показания к вакцинации от гриппа. Более того, например, известно, что такой препарат, как аспирин, он крайне опасен при некоторых вирусных инфекциях. А есть пациенты, у которых с некоторыми ревматическими болезнями, которые не могут не принимать аспирин. Он им нужен ежедневно. И вот если человек постоянно принимает аспирин, то такого человека обязательно надо прививать от гриппа. Таким образом, я хочу еще раз обратить внимание, что хронические болезни, ослабленное состояние здоровья, это и есть первоочередное показание для вакцинации от гриппа. А теперь задумайтесь над следующим. А если у ребенка диабет, да, его вроде как надо прививать от гриппа, да? Надо и надо прививать. Но, а родителей этого ребенка надо или не надо? А одноклассников надо или не надо? Ведь от кого он этот грипп возьмет, этот ребенок, понимаете, да? Поэтому даже, когда мы перечисляем слово, говорим беременность, показания к вакцинации, да? А мужа беременной надо привить? Конечно же, надо, понятно? Поэтому надо защищать не только того, кто ослаблен, но и пытаться защитить всех тех, кто может заразить ослабленного, понятно? А Скажите, пожалуйста, а если прививка, вы сказали, поступает в сентябре, когда лучше привиться? То есть она поступила в сентябре, действует полгода, то есть если мы берем запасом весну, а начинается грипп уже с ноября где-то, за сколько нужно? На самом деле ситуация следующая. Когда я говорю 6 месяцев, это максимально возможный уровень иммунитета. Но защитный уровень, то есть достаточное количество антител, 9-10 месяцев в крови сохраняется. Поэтому реально рекомендации Всемирной организации здравоохранения таковы. Как только появилась вакцина, надо прививаться. То есть, чем раньше вы привьетесь, тем лучше. Но понятно, что раньше сентября у вас просто шансов нет. Вакцины еще не будет. Понятно? В любом случае, настоятельно рекомендуют привиться до декабря месяца в наших условиях. Тем не менее, если вы привиты в сентябре и октябре, эта ситуация близка к идеальной. Еще вопрос, можно? Да, конечно. Группа риска, дети после 6 месяцев до 2 лет, я так правильно понимаю? Это все дети, вообще вот во всем мире дети, особенно дети до 5 лет, это прямое показание к вакцинации от гриппа. Наиболее опасные, наиболее уязвимые дети в возрасте 6 месяцев, 2 года. А вот касательно осложнений, если ребенок переболел, ребенок не вакцинирован, если он переболел, обязательно будут осложнения? Нет, как конечно. Как их избежать, как их проконтролировать, и когда можно вот после болезни? Сколько должно пройти времени, чтобы определить, есть у ребенка там осложнение или нет его? Смотрите, мы сейчас с вами касаемся исключительно вот темы вакцинации. Почему? Потому что мы уже все вместе очень подробно обсуждали, как маме сделать так, чтобы у ребенка не было осложнений. Понимаете? Осложнения зависят не только от вируса. Осложнение зависит от того, какая будет температура, насколько она будет высокая, и будет ребенок при этом пить или не будет. Будет в комнате жарко и сухо, или чисто прохладно и влажно. Да? Вот, будет мама запихивать в ребенка едой, будет ли она парить ему ноги, будет ли она обмазывать его с ног до головы борсучьим жиром, будет ли она запихивать в него кучу отхаркивающих лекарств. От всего этого зависит количество осложнений. Да? Один из факторов это где вирус вызовет воспаление. Если он вызвал воспаление в легких, в бронхах, то вероятность осложнений намного больше, чем если он вызвал воспаление в носу. Это понятно? Понятно. Поэтому, в принципе, у детей, у которых тонкие бронхи, у которых нежная слизистая оболочка, у которых неполноценная система терморегуляции, вероятность осложнения от гриппа выше, чем у их родителей. Понятно? Поэтому вы не обречены на осложнения. Более того, вы с максимальной возможной степенью вероятности можете избежать осложнений, если будете оказывать правильную ребенку помощь. Увлажнять, проветривать, поить, промывать нос. Но лучше же не этим заниматься, а не заболеть в принципе, да? И будет это так или иначе, зависит уже от кого? От ваших интеллекта и материальных возможностей. Вот и все. Еще по ходу возник вопрос, извините, что так. А ребенок, вот недавно, он заболел. 39,5 у него была температура, мы до 4 утра его караулили, значит, сбивали, двое суток он горел, 38,2, 39,6, температура в помещении соблюдалась, влажность, он кушать не заставляли, он много пьет, когда температура, то есть с этим проблем, слава богу, нет. Но на всякий случай все-таки вызвали скорую, не для того, чтобы уколоть жара понижающий, чтобы просто проконтролировали, потому что мне спокойнее лично было бы. Приехала скорая, сказали: мамочка, вы все правильно делаете, зачем вы нас, собственно, вызвали? И доктор сказала, что у вас хороший иммунитет, потому что у вас сразу пошла большая температура, как бы вот все вот у вас от температуры погибло. Вот, правда ли это? Нет, неправда. Просто вы правильно помогали ребенку. Мы не знаем, что за болезнь у вашего ребенка была. Была какая-то респираторная вирусная инфекция. Но благодаря тому, что его родители, этого ребенка, знали принципы оказания помощи. Плюс ребенок был не с хорошим иммунитетом, а с обычным нормальным иммунитетом. То есть, на самом деле, если детям нормально помогать, то они справляются, понимаете, да? И более того, когда мы же говорим о вакцинации от гриппа, мы даем ему возможность, не тратить ваши силы и нервы на лечение именно этой болезни, но это не говорит о том, что у вас не будет 3 дней температуры 39 из-за там аденовирусной инфекции, понятно, или риновирусной инфекции, или энтеровирусной инфекции, их куча разных, да? Но правила помощи одинаковые для всех болезней. Вы эти правила знали, и вам удалось избежать осложнений. Значит, у вашего ребенка не только иммунитет нормальный, но и нормальный, и мама, и папа, с чем я вас и поздравляю. Это лишний раз говорит о том, что надо чего? Учиться. И тогда, если вы будете знать, как надо, то тогда ваши врачи скажут про ваших детей, что у них прекрасный иммунитет. А он такой у большинства детей, которым повезло с родителями. Вот и все. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. На что бы я хотел еще обратить ваше внимание, на то, что поводами к вакцинации от гриппа может быть не только состояние вашего здоровья. Приведу такой вот жизненный пример. Возможно, вы знаете, что вирус гриппа, он передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным. То есть, если у вас насморк, вызванный вирусом гриппа, вы потерли нос, да, и взялись за ручку двери, то на этой ручке двери есть что? Вирус. Да? Другой взялся за эту дверь, потер нос, вот у него уже грипп. А теперь представьте себе, нормальный столичный супермаркет. И в этом столичном супермаркете сидит кассирша с гриппом в маске, чухает нос, да, себе и отсчитывает всем сдачу. Да? При этом давным-давно известно, что один из самых актуальных факторов распространения вируса – это бумажные деньги. А вот теперь скажите, пожалуйста, если это цивилизованная страна, да, то кассиршу в супермаркете надо привить от гриппа или нет? В первую очередь, да? В первую очередь. А водителя там в маршрутке, а всех, которые общаются, а учительницу в классе? А теперь вопрос, кто должен заплатить за эту учительницу? За этого работника супермаркета, а? Кто? Государство. Государство, конечно, мы же все заинтересованы, да? Но проблема вот в чем, понимаете? Когда каждый из вас заболеет, то в нашем бесплатном здравоохранении вы все за лечение будете платить из своего кармана. Понятно, да? Поэтому мы не заинтересованы, государство не заинтересовано тратить деньги на профилактику болезни, на кассиршу, да? Потому что вы-то лечитесь за свои деньги. Вот. Но тем не менее, наше Министерство здравоохранения сформулировало официальные, утвержденные рекомендации. Кого надо прививать? Уникальность нашей страны состоит в том, что Министерство здравоохранения может что-то рекомендовать, а государство на это денег не выделяет. Тем не менее, с точки зрения цивилизованной медицины, от гриппа обязаны быть вакцинированы. Медицинские работники – все до одного. Дальше, сотрудники служб общественной безопасности, то есть все милиционеры, все пожарные, все должны быть вакцинированы от гриппа. Дальше, вот очень интересный пункт, это настолько уникальный пункт, смотрите, ключевые должностные лица правительства, центральных и местных органов исполнительной власти. Мне бы очень хотелось увидеть, как нашего президента или нашего премьер-министра прививают от гриппа. Почему? Потому что сами же руководители государства приняли это решение. И когда мы все увидим, что и президент, и премьер-министр выполняют то, что они сами приказали делать, да, то мы все начнем по-другому относиться к вакцинации. Понятно, да? Более того, недавно в Германии был там жуткий скандал, когда выяснилось, что президента и премьер-министра там прививали не такой вакциной, как всех остальных прививали в поликлинике. И это уже был повод для скандала. У нас это будет хотя бы повод поговорить, да, товарищи? Дальше. Ну и в конце концов, вот даже сотрудники транспортного сектора и даже работники ритуальных служб. Вот заметьте, эти все люди должны быть в обязательном порядке вакцинированы. То есть я фиксирую на этом ваше внимание, что это, кстати, это не только в нашей стране, это принято везде. Но точнее, в цивилизованной стране нет такого вот, кого надо, кого не надо. Надо того, кто может себе это позволить. А если он не может себе это позволить, то за него это решает кто? Государство, которое заботится о своих подданных. Извините, пожалуйста, доктор. Наша вакцина, она небезопасная. Можно ли прививать нашим детям? С грустью должен признать, что никакой нашей вакцины нет. Все наши вакцины, которые есть в нашей стране, они все импортные, понимаете? Ну, все абсолютно. Поэтому они высочайшего качества. И мы прививаемся от гриппа теми же вакцинами, которыми прививаются французы, англичане, голландцы, испанцы. Понятно? Вот, к сожалению, а может быть и к счастью, дело обстоит именно таким образом. Спасибо. Доктор, скажите, пожалуйста, вот как вакцинацию от гриппа совместить с плановыми вакцинами? Надо соблюдать какой-то интервал, потому что ту вакцинацию буду делать в обычной поликлинике, а ту в платной. Должна ли я знать, допустим, там месяц соблюдать? Значит, если мы решили вакцинироваться, то мы можем вакцинироваться либо в один и тот же день, либо с интервалом в один месяц. Все, другого вам не дано. Спасибо. Евгений Олегович, а если маленький ребенок не посещает ни сад, ни ясли, он сидит себе дома с мамой, стоит ли делать это? Вы знаете, я в такой ситуации считаю, что да, не стоит делать, но надо привить тех, кто с максимально возможной вероятностью этому ребенку грипп принесет. То есть, если мы не хотим прививать маленького ребенка или ребенка младше 6 месяцев, которого просто прививать нельзя, то, конечно, в обязательном порядке надо привить маму, бабу, няню, папу. Главное, что я хочу, чтобы мы все сейчас поняли. К сожалению, у противогриппозной вакцинации есть один единственный очень существенный недостаток. Это ежегодная манипуляция. То есть о том, что это очень эффективно, у медицинской науки никаких сомнений нет. О том, что это максимально безопасно, а в этом тоже практически никаких сомнений нет. По крайней мере, риск вакцинации просто несопоставим с риском гриппа и его осложнений. Поэтому я надеюсь всего-навсего на ваше здравомыслие. Пока государство не заинтересовано или не заинтересовалось, или не имеет возможности прививать вас от гриппа, надеюсь, вы-то сами можете сделать правильные выводы. Сделали? Тогда мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Вот когда там мне делали прививку, так он зашло 3 человека из моей группы. Потом одному сделали прививку, потом надо было делать другому. А он расплакался, не хотел. Ему померили температуру раз. Было 31. Потом второй раз померили 32. Потом дома померили 39.